9 декабря в Пхеньяне состоялась лекция для участников 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Лекторы призвали всех слушателей глубоко изучать историческое обращение великого Ким Чен Ына с тем, чтобы путем преобразования всего Союза на основе кимрсенизма-кимчинризма превратить его в революционную и боевую организацию, беззаветно верную мыслям и делу партии.